Итоги битвы за Москву. Быстрый откат от Москвы привел к череде перестановок в руководстве группы армий «Центр» и Верховном командовании немецкой армии. Генерал-фельдмаршал Вальтер фон Браухич 19 декабря был вынужден сдать обязанности главнокомандующего сухопутных войск, командование которыми принял лично фюрер. В тот же день генерал-фельдмаршал Фёдор фон Бок был смещен Гитлером с поста командующего группой армий «Центр», а его место занял ранее командовавший 4-й армией генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге, носивший прозвище «Умный Ганс». В вермахте отстранение командующих и командиров за несанкционированное отступление проходило, невзирая на прошлые заслуги. 25 декабря начальник штаба Верховного командования сухопутных войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер записал в своем дневнике: «Гудериан, не считая нужным посоветоваться с командованием группы армий, отходит на рубеж Окей и Изуши. В связи с этим командование группы армий потребовало сейчас же сменить Гудериана, что фюрер немедленно выполнил». Командующий 4-й танковой группой генерал-полковник Эрих Гепнер был уволен с военной службы, лишен наград и пенсии. Позднее он стал одним из участников неудавшегося заговора против фюрера в июле 1944 года и был повешен. Всего же Гитлер снял с высших командных должностей 185 генералов, однако его яростные требования к армии держаться и не отступать возымели свое действие. Вермахт отошел от шока, вызванного неожиданным ударом Красной армии, смог организованно отступить из вытянутых к Москве мешков и уплотнил Восточный фронт. Правда, в нем еще зияли бреши, но немецкое командование по мере прибытия резервов постепенно латало эти дыры. Успех декабрьского контрнаступления под Москвой вскружил голову многим советским руководителям, которым казалось, что теперь немецкая армия будет отступать снова и снова. Ставкой Верховного главнокомандования было принято решение начать наступление по всему фронту от осажденного Ленинграда до Черного моря. Велико было желание освободить как можно больше оккупированных городов и деревень. Увлеченный этой идеей Сталин не только направил на фланге Советско-Германского фронта сформированные в тылу армии, но и изъял одну из армий у Жукова. Позднее маршал с досадой вспоминал: «Звоню лично Сталину. Товарищ Верховный Главнокомандующий, фронт у нас очень широк, на всех направлениях идут ожесточенные бои, исключающие возможность перегруппировок. Прошу до завершения начатого наступления не выводить первую ударную армию». Вместо ответа Сталин бросил трубку. В результате первая ударная армия, один из главных участников декабрьского контрнаступления под Москвой, была снята с фронта. Соседней 20-й армии генерал-лейтенанта Власова пришлось занять полосу исчезнувшего соседа, из-за чего ее силы оказались разбросанными по фронту. В контрнаступлении под Москвой в декабре 1941 года советским войскам все же не хватало выучки и боевого опыта. Жуков особо подчеркивал в одном из своих приказов: «Если вы хотите, чтобы вас оставили в занимаемых должностях, я требую прекратить преступные атаки в лоб населенного пункта, прекратить атаки в лоб на высоты с хорошим обстрелом, наступать только по оврагам, лесам и малообстреливаемой местности». Кроме того, из-за эвакуации промышленности Красной армии не хватало боеприпасов, артиллерии, танков и многого другого. Тактические ошибки, переоценка своих возможностей и недостаток боеприпасов привели к тому, что к весне 1942 года советское контрнаступление постепенно сошло на нет. Войска прошли еще 100-200 километров и остановились. Главным военным результатом битвы за Москву стало то, что от привычных немцам блицкригов боевые действия на Восточном фронте окончательно перешли к затяжной войне на истощение, в которой у Третьего рейха не было никаких шансов на победу. В психологическом плане после месяцев поражений победа в сражении за столицу подняла боевой дух бойцов и командиров Красной Армии, жителей страны в тылу и на оккупированной территории. Ханяк, в декабре 1941 года бежавший из плена и пробиравшийся домой в Белоруссию, вспоминал. Из-за перегородки выходит мужчина. «Хочу вас порадовать, немцев погнали от Москвы. Полный разгром». Сколько лет прошло, а я каждый раз, вспоминая этот момент, плачу. Войска, освобождавшие оккупированные деревни и города, воочию убедились, какими методами немцы насаждают новый порядок. В части Красной Армии стали приходить бойцы, пережившие плен, оставшиеся на оккупированных немцами территориях. Политрук Маркус вспоминал. Начали поступать люди, которые побывали у немцев. Начались разговоры, что там не так уж гладко. Колхозы не распустили. Пленных загоняли в лагеря, и там они подыхали. Рассказывали, как фильтруют коммунистов и евреев. Постепенно у красноармейцев рождалось ожесточение против захватчиков, так необходимое русскому человеку для ведения войны. За оборону Москвы. Советская медаль, которой награждались все военнослужащие и вольнонаемный состав Красной Армии, войск НКВД, частей Московской зоны ПВО и частей МПВО, а также гражданские лица, принимавшие участие в обороне Москвы не менее одного месяца, с 19 октября 1941 года по 25 января 1942 года. Медалью за оборону Москвы награждено более миллиона человек. Первым обладателем этой медали стал председатель Государственного комитета обороны Сталин. Медаль за оборону Москвы носится на левой стороне груди и при наличии других советских медалей располагается после медали за оборону Ленинграда. Этой медалью награждено более 1 280 тысяч человек. В результате оборонительного сражения за столицу Советского Союза и контрнаступления Красная Армия уничтожила более 500 тысяч немецких солдат и офицеров, 1300 танков, 2500 орудий. Для сравнения, потери вермахта в польской кампании 1939 года составили 44 тысячи человек, в боях на территории Франции в 1940-м – 154 тысячи. На Нюрнбергском процессе начальнику штаба Верховного Главнокомандования Вермахта Вильгельму Кейтелю был задан вопрос, когда он начал понимать, что операция «Барбаросса» терпит крах. В ответ немецкий генерал-фельдмаршал произнес только одно слово. «Москва!»